Д. Краткий вопросник. Ниже следующий список содержит только вопросы, непосредственно относящиеся к сценарному анализу, и рассматривается как дополнение, а не как замена полной психиатрической истории. Приводимые в нем 51 вопрос более естественны и менее нескромны, и в большинстве случаев улучшат контакт с пациентом, а не ухудшат его. 1Б1. Какой образ жизни вели ваши бабушка и дедушка? 1В1. Каково ваше положение в семье? 1Д2. Кто присутствовал при вашем рождении? 1Е3. В честь кого вы были названы? 1Е4. Каково происхождение вашей фамилии? 1Е5. Как вас называли в детстве? 1Е6. Есть ли у вас прозвище? 2А4. Давали ли вам в детстве слабительное? 2Е1. Что происходит с такими людьми, как вы? 3А1. Что говорили вам родители в детстве? 4А1. Какой была ваша любимая сказка в детстве? 4А3. Что сказал вам о ней тот, кто прочитал? 4Б1. Как вели себя ваши родители в трудном положении? 4В1. Какие чувства больше всего вас беспокоят? 4Е1. О чем говорят ваши родители за обеденным столом? 4Е2. Есть ли у ваших родителей пунктик? 5Е2. Расскажите какой-нибудь свой сон. 5Е3. Испытывали ли вы галлюцинации? 5Ж4. Чем вы будете заниматься через 5 лет? 5И1. Что вы написали бы на своей футболке, чтобы видели, что это вы?